Глава 46. Поэму нельзя окончить, можно лишь перестать ее писать. Так сказал поэт Поль Валери, наследник традиций Бодлера и Малларме. И я с ним соглашусь, потому что с каждой новой строчкой мне все труднее остановиться. Однако красивая точка во всей этой истории пришла сама собой. Накануне своего дня рождения друг Куща Алексей Лисенко организовал в воронежском рестобаре «Литера» концерт для героя этой книги. Событие состоялось 11 января 2024 года, и вышло все очень по-домашнему. На сцене царило электричество и звучал настоящий рок-н-ролл. Играли в полном электрическом составе. Игорь из-за проблем с рукой в основном держал ритм. Дублировал его партии Алексей Лисенко. На бэк-вокале хрупкая, но мощная вокалистка Марина Холод в готическом облачении. Сыграли все, что могли вспомнить, из репертуара «Сектора Газа», «Школы», «Экс-сектора Газа». Обещал быть еще Игорь Бондаренко, но, согласившись поначалу, в конце концов отказался. Пожалуй, это была редкая возможность собрать многих живых героев этой аудиокниги под одной крышей. Друг Куща Николай Мещеряков по просьбе Лисенко принес ту самую примочку «Лель», которая звучит в альбомах «Сектора Газа», «Ядрена Вошь» и «Зловещие мертвецы». Игорь сыграл на этой примочке несколько песен и был удивлен крутым звучанием, хотя поначалу отнесся скептически, мол, на каком говне играли. Когда он спросил, кто сделал такую клевую примочку, Мещеряков засмеялся: «Игорь, да это же тобой паянная примочка». Потом засмеялись все. Потом Игорь говорил с Мариной Холод о мистике. Я оттолкнул со сцены пару слов о готовящейся книге, хотя все уже напились, и меня мало кто слушал. Но отец юбиляра, Александр Лисенко, слушал внимательно. А еще, когда мы познакомились, спросил: «Так ты о Куще книгу пишешь? А там только о Куще, а надо про Ушакова. Вот это человек достойный». Но мои слова о том, что Ушаков даже не удостоил меня устным или письменным отказом, потонули в общем гуле. Ну и ладно. На встрече присутствовал Байрон из группы «Апрель». Отвел меня в сторону, произнеся так серьезно: «А теперь давайте-ка поговорим с вами». А когда мы отошли, он лишь грустно улыбнулся: «Я тот самый Байрон. Ну, бывайте». И ушел болтать с Кущом. Потом Куща облепили блондинки, брюнетки, рыжие и каштановые, и начали с ним фоткаться. Одна обнимала его так нежно, что у меня сложилось впечатление, что она не просто обнимает, а обволакивает его своей женской аурой. Что ж, женщины Куща любят, в этом я убедился. В этот же день был день рождения жены Куща, Надежды Сеславинской, но она не пришла, наверное, неудивительно. Но в этот вечер, как ни банально прозвучит, мы, в том числе Кущ, получили возможность отдохнуть от мирских проблем. Чуть запоздав, приехала дочь Екатерина и вручила папе роскошный букет роз. Она же попросила его спеть ее любимую песню в кафе. Марина Холод, исполняя партии Татьяны Фатеевой и Арины Кущевой, временами выдавала нечто фольковое, а временами в духе финской металлистки Тарьи Турунен. Полно чествовали Алексея Лисенко, и я понял, что получился симбиоз. Одновременно воздавали дань уважения Кущу и поздравляли Лешу. После этого к микрофону вышел какой-то парень, сотрудник бара, то ли арт-директор, то ли звукорежиссер, то ли диджей, и сказал, что он родился позднее, чем появилась группа «Сектор Газа», и что этот момент, когда он может наслаждаться хитами «Сектора» и Игоря Куща, для него сродни сакральному посвящению. Много было всего. Хороший вечер. Идеальный вечер. Нет лучшего варианта для завершения этой аудиокниги. Но что-то мне подсказывает, что этой биографии суждено разрастаться вглубь и вширь. Это меня и воодушевляет, и несколько пугает. Здоровья Игорю Кущеву. Конец книги. Текст читал Роман Волков.